Перед входом в подъезд я попробовала объяснить Даше. Вика не предполагает о твоем существовании, поэтому сразу, с порога, ничего не говори ей. У бедняжки последние дни сплошные стрессы. «Зря меня за дуру считаете», — с достоинством заявила Дашенька. «Просто познакомиться хочу. Скажите, что я...» «Ну, кто я?» «Моя ученица, занимаюсь с тобой немецким языком». Подойдя к двери, я услышала голоса и увидела, что кнопочка звонка вновь исчезла. Пришлось стучать, потом барабанить ногой, но дверь открывать не спешили. Из недр квартиры донесся мерный гул. Наконец приоткрылась щель, и высунулся Петька. «Кто там?» — бдительно спросил он. 100 грамм», — ответила я. «Поздно спрашивать, когда дверь распахнул». Мы втиснулись в прихожую, и я онемела. Кругом лежат груды барахла. Что у нас происходит? «Дядя Ленинит хочет балкон стеклить», — завопил Петька. «Так, понятно. Как у всех бывших советских людей, у нас с Тамусей полно всякого барахла, которое использовать нельзя и выбросить рука не поднимается. Наш человек, приученный к резким сменам правительства, дефолтом и панически боящийся, что с приходом нового начальства в стране кончится товарное изобилие, рачительно складывает всякий мусор, исходя из принципа «вдруг пригодится». Мы с Тамусей не исключение. А где держать всю эту ерунду обитателю хрущобы? Ясное дело, на балконе. Поэтому там у нас кошмар, лучше не выглядывать. И вот теперь папенька в хозяйственном пылу взялся за остекление. «Я мою окно в спальне», — весело орал Петька. «Грязно у вас, жуть!» «Убраться решили», — эхом отозвался Митька. «Я пылесошу...» «Нет, пылесосяю. Ну, в общем, при пылесосе. А Криська кекс печет, а то жратеньки нечего, совсем-совсем. Верка во дворе ковер бьет. Ну и воняет от него, как из помойки несет. Тетя Вилка, а ты купила мусорное ведро?» «Нет», — удрученно ответила я, пробираясь через горы шмоток. Глаз случайно заметил эмалированный детский ночной горшок. «Господи, как он-то попал к нам? И зачем мы его держим на балконе?» «Где Тамара?» «На оптовку пошла», — закричала Кристя. «Все продукты кончились. Нам яйца Аня дала». «Не отвлекайся, меси тесто», — послышался голос соседки. «Иначе осядет, барахло получится». «Мака дака», — залепетала Машка. «Так, значит, они у нас нашли время для визита». «Вика, ты где?» «Тут», — крикнула девочка, и, стукнув меня дверью, вылетела из ванной. «Стираю. Белья гора до неба». «Господи, простыни же тяжелые». «Аня велела порошок развести в ванной и ногами потоптать», — пояснила Вика. «Здорово вышло. Прямо как в машине. Все пододеяльники истоптала. Мы их с Криской во дворе развесили. Сейчас шторы топчу». «Какие?» «Из гостиной. Такая вода течет». Тут она заметила Дашу и попятилась. «Добрый день», — тихо сказала гостья. «Меня зовут Даша». Вика стояла, опустив руки вдоль тела. С ее босых покрасневших ног на линолеум текли небольшие лужицы. Пауза затянулась, и я уже хотела вмешаться, как вдруг Виктория резко сказала: «Так значит, ты моя сестра». Я плюхнулась на диван и воскликнула: «Ты знала про Дарью откуда?» Вика ухмыльнулась: «У нас дома в каждой комнате по базе с трубкой торчит. Если кто-то говорит по телефону, то можно услышать, о чем. И ты подслушивала». «Нет, один раз случайно хотела позвонить, а там мамин голос. Дашенька, доченька, ангел ненаглядный. Даже интересно стало, что это за девочка такая. Со мной она никогда так не разговаривала, только ругала да поучала. А потом фото нашла в сумке у нее. Кармашек есть потайной, под подкладкой. Давно ты в курсе?» «Полгода уже», — заявила Вика и уставилась на Дашу. Та тоже глядела на сестру во все глаза. Так две незнакомые собачки при первой встрече буравят друг друга взглядом, выясняя, кто из них сильней. Петька бросил мыть окно. Митька выключил пылесос, Кристи, Аня и Машка вылезли из кухни, а с балкона притопал папенька. В довершение картины распахнулась дверь на лестницу, и появилась Верочка. «Могли бы и помочь», — обиженно заявила она, — «тяжело ведь. И потом, выбивать этот палас — идиотское занятие. Стирать надо, он вонять не перестал. «Знакомься», — сказала Вика, показывая Даше на Веру. «Это тоже твоя родственница, тетя». «Очень приятно», — немедленно отреагировала девочка. «Наверное, отлично вас знаю, только простите, совершенно не помню». Даша растерянно глянула на меня. Появление тети явно было для нее неожиданностью. Я окинула взглядом толпу благоприобретенных друзей и родственников. Из кухни потянула горелым. «Кристия, кекс горит!» Ойкнув, девочка и Аня метнулись на кухню. Машка осталась ползать возле кучи грязи, принесенной с балкона. «Чего стоите?» — накинулась я на близнецов. «Уже все убрали?» «Не-а», — в голос ответили мальчики. «Тогда продолжайте. Мы отдыхаем». Я почувствовала, как все тело начало наливаться невероятной усталостью. Боже, как они мне все надоели, и нет никакой возможности от них избавиться. «Вилочка», — нежно пропела Вика, — «иди в спальню, почитай газетку, мы тут сами разберемся». На моем диване вольготно раскинулись Дюшка, Клеопатра и котенок. Увидав, что я хочу подвинуть семейство, чтобы освободить для себя кусочек, Клёпа угрожающе зашипела. Вспомнив, как она расцарапала несчастного доктора, я на всякий случай решила проявить осторожность и перебралась на Тамарину кровать. Но и там мне не нашлось места. Все пространство лежанки занимала Кася, устроившаяся со всевозможным комфортом, голова на подушке, тело на пледе. «Ну ты и нахалка, дорогуша», — сообщила я, — «только приехала и сразу на одеяло». Псина лениво открыла глаза, вяло махнула хвостом и вновь впала в нирвану. Она совершенно не собиралась в испуге спрыгивать на пол. Нет, собака даже не подвинулась. Я примостилась сбоку, от Каси пахло чем-то непонятным, но не противным. В кабинете у следователя Куприна воняло намного хуже. Ноги мои свисали, но спина вполне удобно устроилась на матрасе. Я попробовала слегка пнуть Касю, но с таким же успехом можно было стучать в каменную стену. Дратхаар даже ухом не повел. Поняв, что больше места мне не отвоевать, я закрыла глаза. Видали ли вы когда-нибудь, как бурный горный поток влечет маленькое каноэ? Человек, сидящий в утлой лодочке, пытается бороться с течением, изо всех сил размахивая веслом, но обстоятельства оказываются сильней, и небольшой кораблик частенько переворачивается. Гребцу, оказавшемуся в ледяной воде вниз головой, остается лишь молиться Богу о спасении. Вот так и я пытаюсь справиться с быстрой рекой событий, а их все больше и больше. И потом, сколько людей, в конце концов, могут уместиться на наших квадратных сантиметрах? От постоянного шума у меня 2 дня болит голова. Хотя сейчас относительно тихо. «Открывайте скорее!» — раздался дикий какой-то нечеловеческий вопль. «Быстрее, на помощь! Заснули, да?» Не понимая, что происходит, я вместе с Касей слетела с кровати и понеслась в прихожую. Входная дверь открыта, и в ванной комнате бушует соседка Наташа. «С ума посходили! Вода мне на голову хлещет! Потолок сейчас обвалится! Что за уродство?» «Ой!» — взвизгнула Вика. «Совсем забыла про белье!» «А оно поднялось и слив заткнуло», — резюмировала Наташа. «И как теперь быть?» «Ты не серчай», — отозвался Ленинит. «Завтра же все в порядок приведу. Тоже мне дело — 2-метровку побелить. Не голоси, случай такой вышел. Не со зла». Наташа замолчала и вполне спокойно произнесла. «Шкафчик какой в прихожей отличный. Маленький, красивый, и вешалка, и полки. Давно такой ищу. Где взяли? Дорого отдали?» Ленинит приосанился. «Сам сделал». «Да ну», — изумилась Наталья. «Материал отличный, импортный, качественный». «Немецкий», — гордо заявил папенька. «Германцы народ аккуратный. Ихние панели 100 лет прослужат». «И почем покупали?» «Даром достались», — обрадовался папуля. «Из некондиции». «Вот что», — припечатала Наталья. «Аллах с ней, с ванной. Там водоэмульсионка высохнет, и следа не останется. Сделайте мне такой шкафчик. И будем считать инцидент исчерпанным». «Как 2 пальца обсосать», — пообещал папенька. Потом оглядел многочисленных детей и добавил. «Простите, пожалуйста. Могу прямо сейчас измерить». «Пошли», — велела Наташка. Ленинит прихватил железную линейку, и они исчезли. А мы двинулись есть слегка подгоревший кекс. Поздним вечером я повезла Дашу на «Динамо». Вика увязалась с нами. На обратной дороге она положила голову мне на плечо и сказала: «Господи, здорово-то как!» «Что же ты увидела хорошего?» «Мне никогда не было так весело, как сегодня». Я ухмыльнулась. «Интересный народ, подростки». Жила Вика в собственной роскошной спальне, набитой всем, чем только можно. Каталась на «Мерседесе», надевала вещи от Гуччи, ела осетрину, миноги, пирожные и тосковала день-деньской. Теперь спит на раскладушке, головой на кухне, ногами в прихожей, стирает постельное белье, завтракала сегодня пшенной кашей. Про обед все забыли, и на ужин подали малосъедобные кексы и сосиски. И вместо фирменных, но испачкавшихся джинсов, она натянула Тамарины брюки за 40 рублей из секонда, катается со мной в метро. И поди же ты счастлива.